Так что прежде, человечек, выучись ходить. Авт. Слова Ю. Михайлова. Ольга на удивление стала задумчивой, рассматривая мою грудь, водя пальцем над воспаленными рубцами, правда, не прикасаясь, как болванчик из стороны в сторону качала головой. Не понимаю, Саша, что здесь обозначено. Если не рассматривать детали, можно подумать, что изображение какого-то лабиринта, куски которого у тебя на груди расположены совершенно хаотично. Нет, чтобы как на спине, творение настоящего художника. А здесь явно потрудился Трынжер. Кто? Трынжер. У нас так называют малолетних идиотов, которые возомнили себя великими художниками и по ночам расписывают заборы неподдающимися пониманию каракулями. Беда от них. Правда, если ловит, сначала заставляют привести в изначальное состояние разрисованный забор или стену дома, а потом отправляют в лагеря перевоспитания минимум года на три. И что, перевоспитываются? Есть статистика? Кому нужна эта статистика? Знаю одно, из тех, кто попался, больше никто не рисует. Желание портить чужую собственность отбивают на первом году пребывания. Ты говоришь с таким убеждением, словно сама там была. Была, только в качестве воспитателя. Юридический факультет, двухмесячная производственная практика. Знаешь, насмотрелась на всю жизнь. Ясно. Ладно, Оля, я, пожалуй, насмотрелся на себя такого красивого. А шоторок берет. Одно скажу, вспоминая слова песни, прежде, человечек, выучись ходить. Мудрые слова. Вот и будем учиться, как настоятельно твердил Николай Сергеевич, повторяя раз за разом эти слова. Сам понимаю, пока по делу знаний в голове нет, лабиринт не выстроишь и понять, где здесь вход, а где искомый центр будет пустой тратой времени. Дядя Коля говорил, что для тебя приготовил план обучения, поэтому будет проще. Ну да, только начать и кончить. Пойдем отсюда, а то от изобилия красок на моем теле глаза устали. Уже в коридоре, заметив, что девушка приотстала, обернулся. Ты домой? Да, мне пора. Там тебе Алевтина ужин приготовила. Справа на столе контейнер с подогревом, увидишь. Только прошу, посуду не мой, а то она обидится. Оля, я смотрел на девушку, которая за последний час стала чуть более человечной. Вот ты говоришь, чтобы я не мыл посуду. Оставить грязное в мойке, чтобы Алевтина с утра пришла и, увидев засохшие тарелки, вспомнила меня теплым словом. Не знаю, как ты, а я на подобное не способен. Да и что там мыть? Максимум пару тарелок и вилок. Больше разговора, чем самого действа. Поступай, как знаешь. Ты слишком взрослый человек, хоть сейчас и молодо выглядишь. Да, пока не забыла. В кабинете, как ты просил, на столе список обязанностей всех, кто работает в этом доме, и учебник истории. Думаю, вечером тебе есть чем заняться. Более чем. Тогда последний вопрос, важный для меня. Скажи, тебе удалось взглянуть на содержимое медальона? Девушка отрицательно повела головой из стороны в сторону. Нет. Когда я поднесла знак истины к твоей, как ты назвал, висюльке, твое тело полыхнуло огнем, а через мгновение ты свалился и стал кататься по полу, срывая с себя одежду. Я хотела помочь, но меня так шандарахнуло, что отлетело аж к дверям, так что ничего не видела. Что такое знак истины? Ольга сложила руки и замысловато сплела пальцы. Это определенное положение рук, когда энергетические силы человека переплетаются определенным образом, воздействуя на неодушевленные предметы. Знающий человек тем самым может определить, принадлежит предмет конкретному человеку или нет. Используется в дознании и розыске. Посмотрел с ухмылкой на девушку. Сколько же в ней тайн? Это, как понимаю, из юридической практики. Ну да, откуда еще? Не моргнув глазом, ответила Ольга, но уж слишком быстро было сказано. Явно поспешила. Я пойду, не стал возражать и, проводив девушку, закрыл за ней дверь, но прежде ради интереса выглянул наружу. Лестница была копией оригинала, в моей реальности. Пожалуй, что сейчас желал, оставшись один, сделать пару глотков коньяка и выкурить сигарету. Курил ведь всю жизнь как паровоз, но год назад бросил, а тут вновь захотелось. На кухне спиртного не нашлось, зато в кабинете обнаружился очень даже приличный бар, где, к моей радости, лежали коробка с сигарами и несколько пачек сигарет. Названия были незнакомы, но, покрутив пачки в руках, подумал, что они оттуда, не местные, производство США. Хотя может и здесь США есть. Открыл первую попавшуюся пачку, достал сигарету и, плеснув коньяка, сел в рабочее кресло. Быстро пробежал глазами по функционалу сотрудников. по факту наемных работников или слуг. Здесь они назывались красивым словом «приближенные», прямо к телу приближенные. Хотя о чем я, здесь это вам не там. Закрыл глаза и постарался вспомнить прочитанный текст. Слава богам, память моя после всех передряг осталась прежней, мог повторить все вплоть до последней запятой. Да, памятью мог похвастаться с детства, стоило раз прочесть и все оставалось в голове на десятилетия. Учиться, что в школе, что в институте было легко, чем безбожно и злоупотреблял, но после поры досадных проколов все же стал относиться к процессу обучения более серьезно. Отложил в сторону просмотренную папку и, сделав глоток коньяка, открыл учебник по истории. Вначале искал то, о чем упомянула Ольга, особенности языка и правописания, но ничего такого не нашел, и лишь когда стал читать с первой страницы, до меня дошло, иным было сложение предложений, иногда столь замысловатым, что напомнило чем-то церковную речь. Вроде батюшка говорит на русском, не цитируя Библию, а построение предложения и фраз от бытового языка отличается. Не и ладно, привыкну. Сам уже заметил, что стал разговаривать несколько иначе. Прочел первую страницу и отложил книгу в сторону. Все хорошо, но отсутствует главное. Что? Я знал что. На кухне сварил себе немаленький такой ковшик крепкого кофе. Не стал заморачиваться с чашками и, коль рядом никого нет, вместе с бодяжкой вернулся в кабинет. Забрался с ногами в кресло и, попивая кофе, открыв учебник, стал познавать историю местной России, чтобы через полчаса впасть в ступор. Глава 2. До начала 20 века здесь события происходили так, как и у меня на родине, но с 17 года. Первая мировая этот мир тоже не обошла стороной и крови пролилось много, но дальше история пошла иным путем. Революции не было, не было и волнений среди народа, потому что Николай отрекся от престола еще в 15 году и передал бразды правления младшему брату, Михаилу Александровичу, который, не откладывая, провел ряд серьезных реформ, чем, собственно, и лишил революционно настроенные партии малейших успехов для свершения вооруженного переворота. Правил Романов до 40-го года, когда, тяжело заболев, отрекся от престола, правда, заранее глубоко продумав дальнейший путь развития Руси. Конституция, всенародно одобренная населением, ограничение количества действующих официальных партий до 5, реформирование Думы до парламента и избрание выборного императора, который, в принципе, ничем по функциональным обязанностям от президентских обязанностей не отличался. Жаркие споры на эту тему долго не утихали, но большинством голосов парламентариев высшую должность в стране было решено обозначить титулом император, не царем, скомпрометированного долгим правлением семьи Романовых. Сословия официально не были упразднены, хотя и остались чисто номинальными для утешения стариков, но через пару десятков лет не угасли, а получили новое рождение. Император, за уникальные достижения в науке и технике, имел право присвоить тот или иной ранг пожизненно, без права передачи по наследству. Это не давало преимуществ в бытовом плане, лишь выделяло степень успешности того или иного человека. Отложив в сторону учебник и посидев в тишине, пришел к выводу, что здесь скорее американский вариант правления, нежели английский или скандинавский. Вся власть находилась в руках императора, но время его пребывания у власти было ограничено максимум 2 сроками по 5 лет с невозможностью избираться на высший пост повторно. Что еще? Имелся парламент, только однопалатный, а вместо нашего Совета Федерации был создан Высший Имперский Совет, где были представлены первые лица всех силовых структур и наиболее важных отраслей науки и техники, а также народного хозяйства, фактически правительство и госсовет с присущими функциями министерств. Для меня подобная мешанина из старого и нового была непонятна, но, судя по тому, как здесь происходили дела, структуры вполне себя оправдала. Вторая мировая тоже не миновала этот мир, но продлилась всего 3 года, потому что Франция не была оккупирована. Ей своевременно отказали помощь, прислав войска, Англия и Америка, затем подтянулись и остальные. Потери со стороны Руси в войне были не столь страшными, как в моем мире, хотя так говорить было кощунственно, почти 6 миллионов моих нынешних соотечественников легло в землю. Что еще было похоже? Америкосы и здесь отметились, сбросив 2 атомных бомбы, только не на Японию, а на Германию, на Берлин и Гамбург, благодаря чему война закончилась почти сразу. А вот дальше история 2 планет стала разбегаться с катастрофической скоростью. Я не нашел в учебнике упоминаний причин возникновения в Америке природного катаклизма, но в 59 году, После серии извержений вулканов и непрекращающихся почти год землетрясений, США, как государство, фактически перестало существовать. Вулканическая деятельность, разрушив большинство городов в Северной Америке, не пощадив и Южную Америку с Канадой, стихла лишь на полгода, а затем затрясло уже весь мир. Испания и Италия пострадали больше всех. Там человеческие жертвы были катастрофические. Большинство крупных городов остались лишь на фотографиях и в памяти людей, те или смыло водой гигантскими цунами или затопило лавой. От Швейцарии не осталось вообще ничего. Голландия полностью ушла под воду, как и большая часть Норвегии и Швеции. Германия, к удивлению, почти не пострадала. Видно, Всевышний их пожалел, там до конца еще не ликвидировали последствия атомных бомбардировок. Азия отделалась испугом, но и там, особенно в горных массивах, погибли люди. В Китае же погибли миллионы, но убыль населения оставшимися в живых была воспринята как подарок небес. Из-за подвижек земной тверди появилось множество новых озер и рек. Что касается России, ей досталось сполна. Кавказский хребет, несмотря на все заверения геологов, преобразился полностью, некоторые горы стали равнинами и озерами, а там, где столетиями жили люди, особенно в прикаспийской низменности, поднялись пики гор. Соответственно, и Волга поменяла русло, теперь она впадает в Азовское море. Крым, да и все Черноморское побережье, где ранее была курортная зона, ушло под воду. Грузия и Абхазия остались лишь в памяти людей. Теперь море плескалось у самых гор. Пострадало и погибло огромное количество людей, но к концу 61 года недра успокоились окончательно, и люди на всей планете стали восстанавливать разрушенные, где это еще было возможно, строили новые города и поселки. Читая учебник истории, я понял, откуда взялись странные отчества у моих домочадцев, совсем не похожие на привычные. Оказывается, многие греки, чехи, словаки, хорваты и болгары, когда их страны подверглись тотальному разрушению, по приглашению императора переселились на территорию Руси. Дмитрий Александрович Старов, восьмой по счету руководитель страны, принимал всех, но переселенцам ограничил гражданские права на 10 лет, чтобы те своим трудом и деяниями доказали, что заслуживают стать полноценными гражданами Руси. Права у них были заморожены, а вот обязанности те у них никто не отнимал. Когда закрыл последнюю страницу и глянул на часы, те показывали почти 5 утра. Появилось ощущение, что только что прочел фантастическую книгу. И это при том, что скорее пролистывал учебник, нежели читал, надеясь на свою память и мозг, которому еще предстоит в ближайшее время все переварить и разложить по полочкам. Кофе был весь выпитый в пепельнице, которую я заметил на подоконнике, лежал с десяток окурков. Пока проветривал кабинет, открыв окно настежь, в голове вертелась полученная информация. Да, технический прогресс на Руси был на порядок выше, чем в моей стране. Вот, даже сейчас, выкидывая окурки в подобие мусоропровода, уже знал, что это, по сути, пневмопровод, который унесет бренные останки сигарет за сотню километров отсюда и подаст на приемный лоток полностью автоматизированного подземного мусороперерабатывающего завода. И это лишь те чудеса, на которые здешние жители давным-давно перестали обращать внимание, воспринимая как нечто само собой разумеющееся. Здесь, похоже, вообще большинство предприятий было спрятано под землю, но, помня общемировую катастрофу, руководством Руси были приняты и все меры безопасности. Как понял, в случае повторения катастрофы, все важнейшие предприятия должны были в автоматическом режиме подняться на поверхность, заранее имея 3, а то и 5-кратную систему защиты. Что еще почерпнул нового для себя, фактически граничащего с фантастикой, так то, что около 1/3 местного населения владело слаборазвитыми ментальными способностями. Нет, конечно, они не могли общаться между собой мысленно или силой разума управлять сложными техническими агрегатами, но чувствовали симпатии или антипатии окружающих. В редких случаях бывало, что рождались и уникумы, обладающие способностями читать мысли других людей. Таких детей в раннем возрасте выявляли, проверяли по какой-то шкале, учили в специальных школах и, как правило, позднее все определялись на службу в органы правопорядка или работали в специальных отделах научных учреждений. К слову, те полулюди-полудухи народа Итала, с одним из которых уже успел столкнуться, появились сразу после катастрофы. Как понял, это был, так сказать, побочный результат почти одномоментной гибели миллионов разумных существ. Представители научных кругов, не найдя иных причин, приняла эту версию за официальную. Улыбнулся, когда читал, в подавляющем большинстве стран представители Итала были редкостью, а все потому, что их не купить, не заставить сделать против воли, было нельзя, а почему для своего пребывания они избрали Русь, так и осталось неизвестным, потому что сами эти создания, обладающие разумом, ответить на вопрос не могли, или не желали. Проветрив кабинет, протер мокрой тряпкой пол, принял души, убрав с кровати покрывало, забрался под одеяло. Как общаться со светом, я разобрался, привычных выключателей здесь не было, все реагировало на голосовые команды, вплоть до яркости освещения. На тех же принципах работала и бытовая техника. Закинул руки за голову, скомандовал, чтобы свет погас и закрыл глаза, рассчитывая, что сразу же усну. Как же, оказывается, этого момента ждали. «Милый Сашенька, сколько можно тебя ждать? Ты себя просто изводишь». Ладно бы просто услышал женский голос. Мне не только шептали прямо в ухо, и я чувствовал дыхание живого человека, так меня обняли мягкие теплые руки и притянули к себе. Первая мысль была «Алевтина». Весь аж взмок, но нет. Габариты тела, которые я почувствовал, не соответствовали параметрам тела лежащей рядом женщины. «Ольга?» Снова нет. Голос. Это не был голосом Ольги. «Тогда кто?» Свет. 1/5. В спальне зажегся свет не ярче ночника. Стал разглядывать соседку, которая очень уж напоминала мою бывшую жену. Были, конечно, некоторые отличия, но сказать, что эта Елена отличалась в худшую сторону от той, было бы нечестно. Женщина, точнее девушка, которой на первый взгляд было лет 25, молчала, прищурив глаза, не отводя изучающего взгляда. «Уважаемая, я заметил на лице удивление». Давайте так, во-первых, скажу сразу, вид моей бывшей жены меня не радует, поэтому, если можно, а насколько знаю, на это вы способны, примите истинный вид. Второе, я не желал вашего появления в своей кровати, поэтому соответствующей компенсации можете не ждать. И последнее, как понимаю, вы появились не с целью постельного времяпровождения, а для чего-то более важного, не для меня важного, для вас, угадал, тогда слушаю. Даже не отводя глаз от женского тела, которое знал намного лучше своего, не уловил момента, когда оно изменилось. Это были даже не доли секунды, намного меньшее количество времени, за которое вместо одной женщины рядом со мной оказалась другая. И эта, вторая, мне понравилась гораздо больше. Внешне напоминала итальянку. Черные густые прямые волосы, своеобразный нос с горбинкой, был в Италии пару раз, видел не киношных итальянок, а настоящих, тех, кого не показывают по телевизору, широко раскрытые выразительные карие глаза и чувственный рот, и фигура, надо сказать, соответствовала коренной итальянке, пропорции далеки от шаблонных. Александр, или вам привычнее Александр? Девушка вопросительно замолчала. Лучше Александр, мне понравилось начало, сейчас явно начнется нормальный разговор, скорее всего, по делу. Как вам будет удобно? Соседка по кровати замолчала. Вместе с тем слишком уж сексуально повела плечами и вновь взглянула на меня. Нет, я не монах и, надо сказать, мужское начало к этой деве во мне не осталось равнодушным, но тревожный звоночек, звучавший в моей голове, начисто заблокировал все остальные чувства. Придется кое-что предпринять. С вашей стороны на прикроватной тумбочке лежит покрывало. Не будет трудно им прикрыться, в ином случае разговора между нами не получится. Удивительно, я никак не ожидал, что девушка обидится на мою просьбу. Недовольно фыркнула, тем не менее, сделала, что я просил, достала покрывало и набросила на себя, точнее, не укрылась, а закуталась мне назло, оставив видимой только голову. «Спасибо», не смог удержаться, улыбнулся. «Вы очень милы, даже красивы, но для нормального разговора, не говорю о деловом, ваш прежний вид был препятствием. Отвлекал, знаете ли, неплохо сказано», промурлыкала девушка, но, видя мое недовольное выражение на лице, улыбнулась. «Простите, привычка. И о чем вы со мной хотели поговорить?» «Я хотел поговорить», от подобного аж приподнял голову с подушки. «Я хотел спать, а не вести великосветские беседы. Время, знаете ли, ранее, а ночь провел без сна. По-моему, это вы желаете со мной поговорить. Может быть и я», девушка не повелась на мой раздраженный тон. «Хорошо, раз настроены на разговор, не будем его откладывать». «Да не волнуйтесь вы так, я не отниму у вас много времени, к тому же не буду ничего просить взамен, даже возмещу время, потраченное на разговор со мной, ваш организм, когда исчезну, будет бодр, словно всю ночь крепко спали и хорошо отдохнули. Устраивает? Вполне. Итак, вы, Александр, должны сделать так, чтобы мой народ или полностью развоплотился, ушел по дороге предков или чтобы мы снова приобрели потерянное, свой внешний вид. Человеческий, я имею в виду. Наградой за это будет. Одним словом, удивитесь. Я на секунду почувствовал, что обратились не по адресу. Сразу мелькнула мысль, как это сделать. Следующее, что пришло в голову, почему все, кого последнее время встречаю на своем пути, от меня что-то требуют. Те, дома, как обмолвились, представители непонятно какого ордена, требовали от меня документы. Потом вновь обретенный отец, который напутствовал меня словами, чтобы когда я выучился, вернулся и навел там шороху. Теперь это существо именно что требует от меня то, что, как мне кажется, вообще невозможно осуществить. Я что, бог, чтобы повелевать материей и душами? Или волшебник? Кажется, ни тот, ни другой. Не знаю, о чем думала сейчас моя соседка по кровати, потому как выражение ее лица было непроницаемым, но тишину первой нарушила именно она. Я понимаю, что на данном этапе жизни у вас нет должных знаний, да и сил тоже нет. Но мы ждали очень много лет, подождем еще. Главное для нас – результат. Каким бы он ни был, мы, Итала, устали находиться между небом и землей. Наши уникальные знания, накопленные за полвека, по сути, никому не нужны, а быть девочками и мальчиками по вызову – это страшное унижение, потому что нас никто не воспринимает как мыслящих существ. Лучше уйти совсем, чем вот так, наполовину жить и наполовину существовать. Вы говорите от себя лично или «я говорю от имени моего народа», от лица небесного народа. И столько было боли в этих словах, в то же время и нескрываемой гордости, что я про себя уже согласился. А что, если знать как, почему не помочь? Тем более мне оставили возможность выбора. Или, сейчас не скажу «нет», но вы сами сказали, что мне надо учиться и учиться. Там, откуда я пришел, подобных вам нет. Откуда получить информацию, как вам помочь? Я тоже пока не представляю, придется ждать, а вот сколько. Девушка аж подпрыгнула на кровати, но сразу же приняла прежнюю позу. Вы обещаете помощь? Да, если скажу да, поясните, почему вы обратились именно ко мне. Вы человек из другого мира с потенциальным индексом А, подобных вам на этой планете нет. Был один, к которому мы обращались, но тот, хоть и желал, помощь нам не мог, потому что его жизненные силы иссякли. Вы о моем отце? Да, девушка опустила голову так, что теперь не видел ее глаз. Не я лично с ним разговаривала, просила о помощи. Моя близкая подруга, ей было дано обещание. Желание нам помочь у вашего отца было, знания позволяли, но когда начали обряд, Николай Сергеевич упал без сил. Именно тогда мы узнали, что кроме знаний нужен крепкий подготовленный организм, а его был даже не изношен, уже практически уничтожен страшной болезнью. Мы помогли ему продлить жизнь, и с нашей помощью, с каждодневной подпиткой, он прожил еще 5 лет, но всему есть предел. Он ушел подобающе, с оружием в руках, сохранив жизнь своему сыну. Минуту, в голове как в компьютере, мгновенно возник ворох вопросов, но я выбрал 2, на мой взгляд, самых важных. Скажите, коль вы знаете, как погиб мой отец, кто-то из вашего народа при этом присутствовал? Конечно, невесело усмехнулась девушка. Мы ведь сродни теням. Только те появляются, когда есть свет. А мы, большее время бестелесные существа, можем быть где пожелаем. И пока дверь в другой мир не закрылась, несколько моих соплеменников были рядом с вашим отцом. Его убили, мы не видели финала. Боялись не успеть вернуться. Николай Сергеевич уничтожил всех, кто был в той квартире, а сам даже не был ранен. Спасибо за добрые слова. От услышанного стало легче на душе. А вас, простите за бестактность, местные спецслужбы используют в своих целях. Я имею в виду вашу способность проникать куда угодно, затем принимать материальную форму. Удивительно, но вы первый, кто задал подобный вопрос. Девушка задумалась, затем оглянулась по сторонам, словно спрашивая и других, невидимых мне представителей небесного народа, присутствующих при разговоре в комнате. Кивнув, посмотрела прямо в мои глаза, словно желая увидеть реакцию на то, что скажет. Нам ни разу не предлагали сделать подобное, потому что Итала не воспринимают всерьез. Мы для людей неразумные подстилки. Но если лично вам понадобится подобная услуга, выполним все, что от нас требуется. И вас, Как понимаю, сейчас в этой комнате много. Может, покажетесь? Никого не укушу, обещаю. Вот дурной же мой язык. Кто за него тянул? Это была не моя спальня. Точнее, кровать в спальне осталась, все остальное исчезло. Даже стены, а вокруг, не тысячи, миллионы полупрозрачных лиц, принадлежащих разным нациям и народам. Тут были старики и дети, женщины и мужчины. Казалось, что все те, кто погиб полвека назад, все они столпились вокруг меня, и все, как мне казалось, затаив дыхание, ожидали моего слова, что я им мог сказать. Нет, лишь и возможно последней надежды на будущее, как я потом буду жить, если смогу овладеть должными знаниями, будут силы вам помочь, я это сделаю, обещаю. Вот не я точно, за меня кто-то другой продолжил, совсем уж не моим голосом. Даю клятву рода. Вместо напряженных лиц увидел робкие улыбки, и перед глазами за несколько секунд все это неисчислимое количество людей промелькнуло, словно на бешеной скорости включили видеозапись. Каждый из людей, ну не поворачивается язык их назвать существами, хотел на мгновение прикоснуться ко мне, то ли отдавая свои силы, то ли желая удачи. Я, наверное, все-таки на миг потерял сознание, отключился, но когда пришел в себя и очнулся, почувствовал, что сейчас мы одни, более рядом никого не было. Еще вопрос, который меня волнует, только прошу честного ответа. Сегодня в разговоре было упомянуто, что Итала взамен предоставления своего тела забирает часть жизненной энергии у партнера. Я не закончил, наверное, неправильно задал вопрос. Попробую иначе. До того момента, как ваш народ стал поддерживать силы моего отца, подобное было. Девушка распахнула свои глазища так, что и лица стало не видно. Одни удивленные глаза. Александр, Саша, вы удивительный человек. Во всем мусоре нашли золотую песчинку. Да, вы правы. Мы у людей отбирали часть энергии и закачивали полученное в организм вашего отца. У кого-то больше брали, у кого-то меньше. Но энергии с каждым днем требовалось все больше и больше, и мы как могли его поддерживали. Отец знал, что живет за счет других, ведь были случаи гибели людей. Девушка отвела глаза, догадывался, вначале отказывался, даже выстроил защиту, чтобы мы не могли помочь, но потом смирился. Ему надо было дождаться вашего появления, Саша. Понимаете, он последние годы жил одним ожиданием, своим предназначением, каждый день, каждую минуту. Каждую секунду ждал вашего появления в своем доме. Он знал, что должно было случиться, поэтому заранее и подготовился к вашему появлению. Обидно, что я с ним так и не успел нормально поговорить. Все на ногах, в спешке. В жизни так бывает, Саша. Еще хотите что-либо спросить? Сейчас нет, но вопросы, скорее всего, появятся. И, думаю, чем дальше, тем больше. Как мне с вами связаться? Связаться? Рассмеялась девушка. Извините, смешное слово, но я поступлю иначе. Перевернитесь на живот. Прежде хочу проверить состояние вашего здоровья. Я медик по образованию. Училась на врача, правда, не доучилась, но старые знания никуда не исчезли, к тому же новые появились. Переворачивайтесь, не бойтесь. Теперь вас оберегает весь мой народ, а это огромная сила, поверьте. Не стал спорить, перевернулся и лег, как мне сказали. Девушка, сбросив покрывало, села рядом и словно экстрасенс стала водить руками над моим телом, изредка прикасаясь к тем или иным участкам тела. Все продолжалось, по моим ощущениям, минимум полчаса, а закончилось тем, что девушка положила обе руки мне на виски, и я выключился. Очнулся, по-видимому, не скоро, ощутив обнаженное горячее тело, прижавшееся к моему. «Меня зовут Белла, милый. Когда понадоблюсь, мысленно позови меня по имени. Хорошо, а сейчас просто будь собой. Я ведь тебе нравлюсь». Утром проснулся отдохнувшим и полным сил. То, что было ночью, точнее, под утро, не иначе как безумством назвать было нельзя. Белла, казалось, хотела вытянуть из меня все силы, но чем больше брала, намного больше отдавала. Я это ощущал, как многое другое. Не знаю, что она со мной сделала, но я стал чувствовать. Белла прежде, чем заняться со мной сексом, потрудилась над моими мозгами. Вот сейчас, например, я знал, что Алевтина ругается про себя, увидев чистую посуду в шкафу. Даже при желании мог услышать отголоски ее мыслей, а еще уловил ее желание сделать мне приятное, как женщина мужчине. Ну, это уж слишком. Кажется, последнюю пару фраз я сказал вслух. Почему слишком? Услышал шепот Беллы. И Алевтина, и Ольга по твоему первому намеку сделают все, чтобы ты получил удовольствие. Саша, ты, наверное, невнимательно читал учебник. На статистику по рождаемости последних 10 лет обратил внимание, мужчин на Руси в 50 раз меньше, чем женщин. Это катастрофически малое число, но хуже того, разрыв увеличивается. Ученые ничего понять не могут, а ведь выход из сложившейся ситуации лежит на поверхности. Хочешь подсказку? Хочу. А что мне за это будет? Хихикнула невидимая девушка, и я почувствовал на губах ее невесомый поцелуй. Ладно, скажу, но не сегодня. Давай поднимайся и за учебу. Ты дал клятву, не забыл? Только не надо об этом напоминать каждую минуту. И вообще, у тебя нет своих дел, так и будешь висеть у меня за плечом. Ты что, меня видишь? Послышался удивленный шепот. Я тебя чувствую. Беги и займись чем-нибудь полезным. Меня чмокнули в затылок, и я ощутил, как белка исчезла. Именно белка. Пушистая, игривая и нежная. А ты кот Воркот. На секунду это шебутное создание материализовалось в спальне и вновь исчезло. Но настроение подняла. Это хорошо. Позавтракав и отдав с десяток минут общению с Алевтиной, решил посетить оружейку, как Николай Сергеевич назвал комнату, которую я так и не посетил. Когда оказался внутри, открыл рот от удивления. Одна стена была сплошь увешана холодным оружием, от ножа до двуручного меча. Противоположная – огнестрел. Присутствовало большей частью российское оружие, от привычного ПМ до автомата неизвестной конструкции, но имелось много и местного, какие угловатые агрегаты, большие и маленькие, в которых хоть и с трудом, но угадывался огнестрел. У третьей стены, самой широкой, где и был вход, вполне привычная шведская стенка и множество иных приспособлений. Узнал лишь некоторые. Например, толстые резиновые ленты с подобием матерчатых наручников на концах. Беговая дорожка тоже не вызвала удивления. И спустя несколько минут я познакомился с тем, кто будет заниматься становлением моего тела. Доброе утро, Александр. Рад знакомству. Слава тебе, что есть человек, который сходу не коверкает мое имя. Повернулся, поскольку стоял спиной к двери и увидев невысокого, поджарого человека, вежливо поклонился. И вам, Микрил Стефанович, того же самого. Заметив скользнувшее недоумение на лице, поправился. Имел в виду взаимное пожелание. Доброе утро. Простите. Понимаю, вам подобное обращение непривычно. Забавно, запомню, усмехнулся мужчина. Александр, давайте договоримся, во время учебы друг друга не будем называть по имени или полным именем. Я для вас буду тренер, вы для меня ученик, не против. У вас есть план занятий или сначала пожелаете меня испытать? Имеется и то, и другое. Сначала турник, потом отжимания, дальше по ходу. Мужчина подошел к незамеченному мною ранее небольшой консоли управления и, нажав несколько кнопок, взял со стойки пульт и прошел в центр зала. Сверху, с потолка, из отверстия, образовавшегося из-за отъехавшей в сторону панели, на тросах спустился турник. Начинайте. В темпе, если можно. Сколько сможете. Жилы, чтобы покрасоваться, рвать не надо. Старайтесь не раскачиваться. Скинув рубашку, подпрыгнул и начал отжиматься. Похвалил себя, что последние лет 5 взялся за свое здоровье, поэтому 30 раз подтянуться не сказать, что сделал легко, но без особых затрат. Пожалел только, что физподготовкой пришлось заниматься после завтрака. Да, время мы выбрали неудачное. В следующий раз после завтрака надо будет выждать хотя бы час. Тихо прокомментировал мой подход тренер, и я в очередной раз чертыхнулся про себя, догадываясь, что все окружающие просто читают мои мысли. Неплохо. Вижу, что без особых усилий. Каков предел? 57. Даже так, а с утяжелением пробовали? Нет, не пробовал. Больше скажу. Считаю, что это не особо полезно для здоровья. Тренер хмыкнул. С одной стороны верно, с другой нет. Сами подумайте. Вот, скажем, через полгода вы сможете подтянуться подряд 100 раз. И мне все это время стоять рядом и скучать? Не проще ли на вас повесить, скажем, лишних 20 килограмм, чтобы вы смогли подтянуться максимум десяток раз? Ну, для начала. Ученик – это апробированная метода, а у меня нет стремления навредить ни вашему физическому здоровью, ни психическому. Вы мой тренер, а ученик – вам виднее. Умные слова. Поговорили, и было время отдохнуть. Начинаем отжимания. На ладошках или косточках? Я не ответил. Сжал кулаки и стал отжиматься, считая про себя свои удары сердца. Тренировал меня в юности один человек, который периодически то появлялся в спортзале, то исчезал на пару месяцев. Года через два узнали, что тот погиб где-то вдали от родины. А кем работал и к какой структуре принадлежал, никто из парней так и не узнал. Сотню отжался и поднялся, чтобы тренер сразу схватил в руку мое запястье и посчитал пульс. Занимались, было дело, холодное, огнестрел, короткоствол вполне прилично, винтовка и автоматическая на удовлетворительно. Мало было практики, из холодного, боевой нож, практика есть, попробуем. Мужчина ухмыльнулся и достал из небольшого шкафчика два резиновых ножа, подал один рукоятью вперед мне, сверху на рубашку оденьте защиту, и мне в руки дали подобие футболки, только не из ткани, а собранную из тончайших металлических колец. Эту безрукавку в полной мере можно было назвать кольчугой. Плотное плетение, легкое, но явно неимоверно прочное. Это байдана, может быть использована в качестве скрытого бронежилета или как тренировочный инвентарь. Я усмехнулся, подбросив в руке, пробуя вес, килограммов 5, а тренер подал так, словно та вообще ничего не весит. Силен мужик, вспомнил одного своего знакомого, чокнутого на древнерусских доспехах. Тот много чего рассказывал, да и показывал у себя дома. Фанатик, что сказать, но благодаря именно ему не опозорился, переспрашивая, что означает байдана. Это старорусское название одного из видов кольчуги. В этом мире, оказывается, многое похоже с моим. Имели дело с таким предметом, тренер озадачился молчанием. Видел, держал в руках, но не носил. Пользовался более современными средствами защиты. Ясно. Тогда одеваем и начнем. Почему одеваем байданы, сообразили. Если судить по ножу, на рукояти которого имеются две кнопки, внутри резинового лезвия находится разрядник или маркер. А вот за эти слова хвалю. Далеко не каждый, мельком взглянув на нож, сообразит, что может находиться внутри. Готовы? Нажимаем желтую кнопку и начали. Да, пришлось тяжело, даже несмотря на то, что ножевым боем занимался не один год. И тренерами у меня были не самоучки с улицы, не телевизионные гуру, а невзрачные такие дяденьки, что нож в их руках был продолжением их тела. Одним словом, спецы. При всем при этом за первые пару минут я получил уже с полдесятка довольно сильных разряда током. Причем разряд ощущал во всем теле, а не только в месте укола. Разозлился сам на себя от невнимательности и расслабленности. Собрался. В подобной ситуации внутреннее состояние сродни сжатой пружине, а вот внешне выгляжу как слегка подвыпивший человек. Обманка. И это сработало, но не так, как предполагал. Специально пропустив укол, перебросил нож в левую руку и ответил тренеру уколом в шею, затем, не останавливаясь, на полном автоматизме сделал подсечку, и нет, чтобы притормозить, своими 80 килограммами рухнул сверху на лежащего мужчину, поднеся кончик ножа к его глазу. А вот дальше, об этом стыдно говорить, но я отлетел в сторону как пушинка, а через миг уже тренер сидел на мне и, поигрывая в руках ножом, периодически тыкая им в меня, наблюдая, как я реагирую на разряды тока, злорадно улыбался. Потом, не глядя, кинул нож, который, пролетев через всю комнату, упал точно в ящик, откуда его вынули. Спрыгнув с меня, протянул руку, предлагая помощь, чтобы подняться. Я, естественно, воспользовался, но не для того, чтобы подняться, а чтобы крутануть ногами и свалить соперника на пол. И мне удалось это сделать, но вот отплатить тем же, потыкав в него ножом, не получилось. Меня в полном смысле слова скрутили в бараний рог, но пощады не попросил, терпя боль до последнего. Все, закончили знакомство. Мужчина меня отпустил и вновь протянул руку. На этот раз я просто поднялся на ноги. На меня смотрели изучающие, но в этом взоре не увидел для себя унижения. На меня смотрели так, как вожак волчьей стаи смотрит на месячного щенка. Вроде малыш тоже умеет лаять, даже зубы имеются. Но вот кусаться, не так все плохо, как предполагал, увиденное меня радует, и насколько тяну, из новичка выросли, но до полноценного бойца пока не дотягиваете, скажем так. Мужчина помолчал, стажер третьей ступени, если брать имперскую систему оценки воинов, из 5 возможных, физическая форма по 10-бальной системе ближе к 7, гимнастика, 5, не выше, ножевой бой тоже твердая 5, но за связки повышаю оценку до 6. Молодец, сообразил, что кроме ножа в руке у человека есть и остальное тело, а в трудной ситуации это бывает самым смертоносным оружием. Куда там до него ножу? Рукопашный сегодня пробовать не будем, есть подозрение, что и так вы связки потянули. Левая рука и левая нога не болят? Болят, не задумываясь, ответил я, поскольку боль нарастала с каждой минутой. Явно потянул связки, если не хуже. Вот и я об этом. Ну, ничего. Боль мужчина должен уметь терпеть. Теперь огнестрел. Здесь, естественно, использовать оружие по прямому назначению не будем. Но в нижнем, втором подвале, оборудован современный 100-метровый тир. Будем работать там. Что, больно? Я кивнул, сжав зубы. Да, давненько я не развлекался с такими последствиями. Раздевайтесь до нижнего белья и положение лицом в пол. И через минуту уже в голос выл от боли, когда в меня впились не руки моего тренера, остальные клещи. Но массажистом он, видно, был опытным. Через 10 минут подобной экзекуции я вообще перестал ощущать свое тело. Стало как-то безразлично, остались на месте руки и ноги или уже оторванные лежат рядом с телом. А потом сознание вообще отключилось. Как он, Микрил Стефанович? Раздался знакомый женский голос, который до меня доносился словно с другой планеты. Как видишь, каком кверху, сострил мужчина и рассмеялся своей шутке. Ольга, а кто его так разрисовал? Не спина, а готовая картина. Ничего подобного никогда не видел. Не знаю, он мне не рассказывал. Это ведь Феникс, глаза у зверя словно живые. Кажется, смотрит прямо мне в душу. Глаза, и тут я почувствовал, как девушка сначала удивилась, а потом в ее сознании поселился страх. Даже не страх, ужас. Микрил Стефанович, вы с ним сегодня больше заниматься не будете? На сегодня достаточно. Что хотел, узнал и увидел. Теперь надо будет продумать план тренировок. Тогда я вас не задерживаю. Что передать Александру? Приду через день, скажем, к 11 утра. И мужчина ушел. Как я понял, девушка уж слишком торопливо выдворила моего тренера из квартиры, чтобы что, поговорить со мной без посторонних. Но, как по мне, что тренер, что она для меня равны. Отец особо никого из них не выделял. Хотя нет, все же отдал предпочтение Ольге. Как он сказал, нянька, верный товарищ, потом подруга по жизни, да, хорошая память это огромный плюс. Пусть будет нянькой, против не буду. Если сложится, пусть будет и верным товарищем, но подругой, иметь рядом человека с количеством секретов, что на Барбаске блох, мне такое надо. Нет, ни мне не надо, никому другому не пожелаю. На этом этапе жизни свою домоправительницу надо держать на расстоянии. Она, как и остальные, по факту чужие для меня люди. Наемные сотрудники, но никак не члены семьи. Пусть такими и остаются, как можно дольше. Вскоре красна девица вернется и попробую выяснить, что ж ее так испугало. Послышались торопливые шаги и когда девушка вошла в комнату, не стал придуриваться, что продолжаю валяться без сознания, а одел рубашку и сел на пол, привалившись спиной к стене. По выражению лица девушки понял, что та не ожидала подобного прыти. «Доброе утро, Ольга. И что такого вы заметили на моей спине, что ваше душевное спокойствие было нарушено?» Опять издевки. Девушка, не поздоровавшись, прошла мимо меня и, взяв в руки пульт, убрала турникет и привела оружейку в исходное состояние, не поленившись даже задвинуть ящик, откуда тренер достал ножи. И все это молча, с суровым видом, но я физически ощущал ее раздражение, улавливая отголоски эмоций, а может и мыслей. Девушку бесило абсолютно все, что Микрил не убрал за собой зал, что тумбочка открыта, что шторы на окне не закрыты, что я сижу на полу и нагло ее разглядываю, большей частью пялись на ноги, что, опять же, сижу, не сделав попытки подняться при ее появлении, как положено по элементарным правилам этикета, что не обращаю внимания на ее знаки симпатии, что глаза Феникса обрели цвет и он стал мигать. Стоп, мигать, а вот с этого момента можно подробнее, что там с глазами моего дракоши. Да остановитесь вы, в конце концов, хватит носиться по комнате, уже третий раз дергаете за шнурок штор, хотите их сорвать, ответа не последовало, а вот вытаращенные от удивления глаза мне увидеть довелось, а затем, ну не выношу я женских истерик, а сейчас началось что-то подобное. Девица закрыла руками глаза и с плачем рванула из комнаты. Я аж сжался в комок, ожидая, что Ольга влепится в косяк двери или стену, но нет. Она каким-то невообразимым образом попала точно в открытый проем и плач стих где-то в районе ванной. Далее последовала наглядная демонстрация женской солидарности. В комнату вплыла Алевтина. Настолько неожиданно, как будто стояла где-то рядом и не предполагала, заранее знала дальнейшее развитие событий. «Александр, что вы, Алевтина Даниевна, прошу не коверкать мое имя, ударение ставится иначе. Я не обижаюсь, но прошу более не допускать ошибок. Меня зовут Александр. Если сложно запомнить, разрешаю называть меня Сашей. Мне так привычнее. А что попрошу, если не затруднит, сделайте мне, пожалуйста, еще кофе. И объемом не ту микроскопическую чашку, что была утром, а нормальную чашку, хотя бы чайную. Александр, на лице женщины, вот что мне в ней нравилось, ничего не изменилось. Как была ее традиционная чуть ехидная улыбка, так и осталась. В подобных количествах кофе вредно для здоровья. Вы меня простите, но желания испортить ваше сердце и лишить нормального артериального давления не имею. Вы по специальности врач-кардиолог, верно? По основному образованию я именно врач, и именно что кардиолог, поэтому сейчас имею все основания с вами говорить в первую очередь как врач. Алевтина Даниевна, примите глубокое уважение к вам как к дипломированному врачу, но здесь, если мне не изменяет память, вы работаете в ином качестве, поэтому прошу, давайте не будет цапаться из-за пустяков и сделайте мне то, что прошу, или желаете, чтобы я сам себе сварил кофе. Вы за прошедшую ночь выпили с полтора десятка нормативных чашек, утром еще одну и желаете добавить, я этого делать не буду. То есть предлагаете мне самому, делайте что хотите, если есть желание себя загнать в гроб, а я в этом помогать вам не буду. И дама, грациозно развернувшись, ушла. И нет, чтобы подхватиться и назло ей пойти на кухню и встать у плиты, я заржал. Именно заржал, не засмеялся от подобной ситуации. Блин, меня мои слуги оберегают как маленького ребенка, контролируя, что следует есть и пить. Хорошо силком не гонит в туалет и не обсуждают, сколько времени мне следует проводить в постели. Это они еще не знают, что спал сегодня не один. Или знают, скорее всего догадываются, иначе не было бы настолько кислых физиономий. Оправдываться перед прислугой, смешно. Вообще поднимать эту тему не буду. Жены у меня нет, невесты тоже, поэтому с кем провожу время, это мое личное дело. Тем более я не тот, 40-летний, а значительно помолодевший, у которого уровень тестостерона, как сегодня убедился, зашкаливает. Белка не даст соврать. Только вот что она с моей головой сделала, почему я стал чувствовать эмоции людей. Даже, кажется, иногда и отголоски мыслей, белка, можно тебя оторвать, если не очень занято, и через минуту почувствовал, как меня погладили по щеке. Можешь, кот воркот, только на пару минут, не больше, я рядом. Говори, извини, я останусь такой, не хочу привлекать внимание. Скажи, что ты сделала с моей головой, что стал чувствовать эмоции людей. Как показалось, даже стал улавливать некоторые мысли. Сняла с твоего разума природную блокировку. Такое случается у потенциальных эмпатов, но это лишь первый этап. В смысле первый, что будет второй, третий и так дальше. Какой-то недоброжелатель, судя по всему, когда ты еще был маленьким, поставил тебе рукотворный блок. Я его полностью снять не смогла, там поработал хороший специалист, поставив многоступенчатую защиту. Сейчас и разбираемся, как ее преодолеть. Так что вечером увидимся. Будем этим самым заниматься, будем в первую очередь заниматься твоей головой, бестолочь, а дальше как сложится. А вообще ты молодец. Мне передали, как ты ставишь себя среди челяди. Так и надо. В доме должен быть один хозяин. Все, я полетела. Не скучай, учись. Еле ощутимый поцелуй в нос вполне компенсировал ранее полученный подзатыльник. Улыбнулся. Отношения с Белой мне нравились, потому что общались с ней на равных, зная, каждый из нас в итоге получит свое, как и было оговорено. Ее народ свободу, я, знания и, как думаю, некоторые неоговоренные ранее плюшки. Немало уже было сделано и авансом. Я ведь Беллу не просил убрать блоки с моего сознания. Сама проявила инициативу и взялась за решение проблемы, понимая, что тем самым облегчает мне жизнь. К тому же и как женщина она была выше всяческих похвал. Мне, к сожалению, подобные на жизненном пути не встречались. Такие, исключительная редкость. Если бы тогда, в прежней жизни, мечтатель, в голове раздался еле слышный голос. Мечтатель и фантазер, ты ведь толком меня и не знаешь. Хотя спасибо, ты мне тоже нравишься как человек и как мужчина. А теперь не отвлекай, сбиваешь с настроя. Кот, почувствовал, как связь оборвалась и вновь улыбнулся. Ладно, пора подниматься и приступать к делам, а то так можно бесконечно до обеда. Кстати про обед. Насколько помню из записи Николая Сергеевича, Алевтина работает не только на меня, она одновременно ведет две семьи, как только успевает. И, по идее, вскоре должна из моей квартиры уйти. Вот тогда и запасусь кофе, чтобы не бегать с поклонами к домработнице. А сейчас надо идти в кабинет и тщательно проштудировать, что для меня приготовил отец. Нет, сначала в ванную. Надо посмотреть, что появилось нового на спине, ведь Ольга так и не вернулась, потерялась где-то по дороге. К счастью, ванная оказалась свободной, и я, повернув защелку, чтобы сюда никто не вошел, снял рубашку и повернулся спиной к огромному зеркалу, от пола до потолка, и в руку взял второе, косметическое, чтобы удобнее было себя рассматривать. Да, мой птеродактиль за ночь претерпел некоторые изменения. Во-первых, краски стали намного ярче. Некоторые элементы, что вчера были еле видны, проявились во всей красе. И глаза, о которых говорила Ольга, да, стали живыми, даже, как показалось, блестели. Переложил зеркало из правой руки в левую и, согнув свободную руку, погладил чудище по голове. А ты красивый. Плохо только, каждый раз, чтобы тебя увидеть, надо вот так корячиться. Вот сколько раз материл себя, да, наверное, и никогда это не закончу, что сначала говорю, потом думаю. Язык мой, враг мой. Даже не понял, что произошло, но как мне показалось, что по моей руке провели шершавым языком. Раз, другой, а потом увидел, как изображение феникса дрогнуло и стало медленно переползать через правое плечо на грудь. Я стоял и, как показалось, даже перестал дышать, лишь медленно развернулся к зеркалу лицом. И через несколько минут то, что было прежде на спине, оказалось на руках и груди. Это рисованное чудо каким-то образом разместилось так, как, наверное, было удобно именно ему. Хвост заканчивался у запястья левой руки, туловище было чуть ниже шеи, крылья на плечах, уходя за спину, а длинная шея и голова на правой руке. «Что ты такое, а?» Я, не отрываясь, разглядывал изображение то ли дракона, то ли феникса. Но и от птеродактиля у него тоже было много, например, почти прямоугольная голова с маленькими смешными рожками и выпуклыми глазами, которые, словно живые, вопросительно смотрели прямо в мои глаза. «Кто ты какой?» «Чудо в перьях, красивый и живой, все хорошо, но мне теперь и не раздеться, например, на пляже, все будут глазеть, не на меня, на тебя, будут думать, что я просидел за решеткой всю жизнь». Глаза моего живого рисунка пару раз закрылись, открылись, и изображение, дрогнув, исчезло. «А обратно можешь?» Я так и не заметил момент, когда мой мультяшный зверь-рисунок вновь появился на прежнем месте, яркий, красивый, вот чего не было, так никогда не любил рептилий. Вызывали они во мне какое-то гадкое чувство, а этот мне нравился, очень нравился, потому что по внешнему виду было понятно, что это создание, помесь дракона с чем-то неведомым, боец, воин, а не домашняя зверушка, только в данную минуту еще очень маленький. Левой рукой погладил по изображению головы на руке и почувствовал, что тому мои прикосновения нравятся, глаза закрылись, а из пасти высунулся раздвоенный язык, который сейчас проявился бледно-розовым цветом на указательном и среднем пальцах руки. «И как тебя звать? Ведь у каждого живого существа должно быть имя. Назову тебя». Не успел придумать никакого дурацкого имени, потому что откуда-то из глубин сознания, а может это подсказал сам Феникс, на моих губах уже сформировалось имя, «Путь». Я осел на пол, как будто из меня разом вытянули все силы. Вот, значит, зачем охотились представители какого-то ордена на моей земле. Точнее, за кем? Я-то думал, что это план, карта, дорога куда-то, а оказывается, им была нужна татуировка. Блин, какая татуировка, когда это вообще непонятно что? Живое существо, по крайней мере, и явно обладающее собственным разумом. Ну не может татуировка хлопать глазами и жмуриться от удовольствия, когда его глажу по голове. Странно другое, как я воспринимаю то, что со мной творится. Времени прошло всего ничего, как оказался в этом мире, а уже все чудеса, иначе не назовешь, воспринимаются как собой разумеющиеся. Или у меня незаметно поехала крыша, и это глюки, а в самом деле сижу сейчас у себя дома, обкурившись какой-нибудь гадостью и пускаю пузыри, тащась от того, что выдает мое одурманенное сознание. Сначала переход в другой мир, на который отреагировал совершенно без эмоций, словно хожу туда-сюда по многу каждый божий день. Реакции ноль. Удивиться, на кой, ведь все обыденно. Итала, непонятные до конца создания, с одним из которых провел бурную ночь. Удивился, нет, ведь к подобным встречам привык. Татуировка, которая сама собой ползает по телу, хлопает глазами и чуть ли не мурлыкает от удовольствия, когда ее глажу. Фантастика, глюки, не, Обычное дело, не в первый раз. Блин, что со мной, что с моей головой? Может, я давным-давно лежу в дурке, привязанный к кровати, и все, что со мной происходит, это следствие воздействия сильных препаратов. Я сидел на полу и, схватив руками голову, раскачивался из стороны в сторону, желая только одного, чтобы не завыть в голос от непонимания ситуации и от осознания того, во что я вляпался. Ведь всю жизнь прожил нормальным человеком, просчитывая все ответственные шаги далеко вперед. Курил, да, но никакой наркоты ни разу так и не попробовал, хотя предлагали. Даже война за пределами России, в которой успел поучаствовать, оказавшись там волей случая, не отложила на мою психику такого отпечатка, чтобы позже двинуться рассудком. Тогда почему сейчас со мной творится непонятно что? Почему, Александр, с вами все в порядке? Из коридора раздался негромкий голос и дверь не сильно дернули. Нормально, с трудом выдавил из себя и, поднявшись на ноги, взглянул на себя в зеркало. Глаза безумца. Не, так дело не пойдет. Надо взять себя в руки и хотя бы постараться внешне выглядеть нормальным человеком в ненормальном мире. Или в нормальном мире ненормальному человеку. А вот это, хорошо. Если не пропало ехидство, неотъемлемая часть моего характера, не все потеряно. Приводим себя в порядок и вперед, навстречу знаниям. Умыл и помассировал лицо, чтобы привести себя в божеский вид. Вышел из ванной, чтобы увидеть в метре от себя двух молчаливых особ, которые стояли с поникшими лицами, Ольгу и Алевтину. Чего стоим, кого ждем? Вырвалось само собой и, не смог удержаться, хмыкнул над сказанной глупостью. Эти двое явно не видели рекламы, которая осталась в памяти огромного числа людей. Волновались, думали, помощь какая нужна, почти прошептала Алевтина Даниевна, почему-то стыдливо опуская глаза. Я там кофе, как вы просили, в кабинет принесла, только очень прошу. Что она хотела у меня попросить, осталось неизвестным. Женщина, закрыв руками в раз повлажневшие глаза, умчалась на кухню. А у вас, Ольга Сиратовна, какие мысли появились? Спросил у девушки, но та ничего не ответила, лишь поджала искусанные губы. Ну нет, значит нет, я в кабинет и начинаю учебу. Если появятся вопросы, не стесняйтесь, заходите. Через пару минут, достав из ящика толстенный блокнот Николая Сергеевича, погрузился в изучение материала, чтобы вернуться к действительности аж спустя почти 4 часа. А кофе совсем забыл, но, к удивлению, тот был еще теплым, таким, какой люблю больше всего. Тронув пальцами, сообразил, что поднос, на котором стоял кофейник, чашка с ложкой и сахарница, был с автономным подогревом. Налил себе полную чашку и, делая маленькие глотки, подошел к окну, бездумным взглядом уставившись на улицу. Не было за мной такой привычки, но здесь разглядывание пешеходов меня успокаивало. Да, мне б сначала прочесть блокнот, осознать, что там написано, а уж потом разговорить с домочадцами и рвать в истерике волосы на голове, так нет. Сначала надо было через все пройти, а уж потом, когда вокруг сплошные непонятки, все горит и плавится, брать в руки инструкцию. Ольга тоже хороша. Уверен, она знала не только где лежат записи, но наверняка их и прочитала. Но даже не обмолвилась, а все потому, что боялась моей реакции. А такая последовала бы, ведь некоторые места в этом блокноте могли быть прочитаны только мной, а для остальных там были пробелы, порой так по несколько листов кряду. И, чтобы прочесть, надо было капнуть каплю крови в указанное место на первой странице. Не сразу понял, по привычке пролистнув вступление, а когда уловил, что дальнейший текст вообще не поддается пониманию, вернулся к началу и при повторном чтении все легло на свои места. И то, что не успел спросить у домочадцев, и то, что успел натворить. Как, например, то, что не следовало идти на поводу у Ольги и активировать медальон. До этого действия мне надо было бы изучить приемы ментальной защиты. Тогда бы не валялся на полу без сознания от полученных ожогов, а все легло бы на кожу без малейших проблем. И вопрос о переходах, например. Как отец писал, таких мест раньше было много, но чем больше отличий возникало между соседними мирами, тем меньше становилось подобных дверей. Да, именно дверей, так он и написал. Раньше подобные переходы существовали по всему миру, но за последние полсотни лет там, где в этом мире Земля проявила свой норов и вместо городов выросли горы или образовались озера, двери исчезли. В Штатах и Европе подобных и так изначально было мало, а сейчас вовсе не осталось ни одной. В Африке, на пальцах одной руки можно было сосчитать, да в России столько же. Остальные заблокировались или вовсе исчезли. По прогнозам отца, через пару лет в этом мире может вообще не остаться ни одной подобной двери. Но тут была лазейка. Маленькая такая и уникальная. Тот самый пресловутый путь. А еще он называл этот предмет ключом, который отцом, судя по всему не знающим, что это такое, а по факту кто это такой, был описан в виде полуразумной волшебной палочки-выручалочки, способной создавать двери в любом удобном для оператора месте и в любом количестве, что немаловажно. Оператором, как понимаю, в данный момент был именно я, а при случае мог быть и любой другой человек, кому бы подчинился этот самый путь. С одной стороны, все было логично, просто, а с другой, надо было изучить минимум полсотни книг, где описывалось слияние с этим самым путем и как, пошагово, открыть или закрыть дверь. Да, закрыть любую дверь оператор тоже мог, даже на расстоянии, мог заблокировать, а мог попросту ее уничтожить. Самое важное, что я понял из записей, двери-переходы существовали не только между этими двумя мирами, а по желанию оператора можно было открыть проход в неисчислимое количество подобных миров, или, как отец писал, множество отражений оригинала. И это еще не самое главное. Главным же было то, что ни мой мир, ни этот, в котором я сейчас находился, не являлись той самой базовой точкой, оригиналом. Отец многое не знал, поэтому, где плавал, не стеснялся, писал об этом открыто, давая ссылки на ту или иную книгу, вплоть до указания страницы и абзаца. Но и объем того материала, что мне следовало изучить, был немыслимым. Даже хихикнул пару раз, читая записи, вспомнив слова отца, когда он звонил своим приятелям, мол, вернется месяца через 3-4. Как же, тут годы кропотливой работы, не месяцы. Теперь понятно мое внезапное омоложение. Кстати, об этом я не нашел ни строчки. Или отец сам об этом ничего не знал или не доверил свои знания даже бумаге. Все может быть. Я стоял у окна и автоматически подносил чашку ко рту, в котором давным-давно уже не было кофе. В голове раз за разом прокручивались наиболее яркие моменты его записей. К сожалению, о своем отсутствии в моей жизни было упомянуто вскользь, мол, сам поймешь чуть позже, хоть и сожалею. О небесном народе писал только самое восторженное, гарантируя их помощь в самых сложных делах. Но и тут я чувствовал некую недоговоренность. Была ли она обусловлена тем, что его самого поддерживали за счет жизненных сил других людей? Может и так, ответа, к сожалению, уже никогда не услышу. Из записи я также много узнал и о положении отца в местном обществе. Оказывается, о том, кем он был на самом деле, знали лишь двое людей, император и его старший сын. Хотя нет, знали Ольга и Белла, глава небесного народа. В очередной раз улыбнулся. Да, Белка тот еще кадр, ведь даже словом не обмолвилась, что не просто девица-красавица, а царица-предводительница маленького такого народца, насчитывающего более 3,5 миллиардов душ. Почему те разом не исчезли, не развоплотились, отец не знал. Написал лишь предположение, но до моего разума его размышления пока так и не дошли. И автор записи, заранее предвидя, что так и будет, оставил несколько подсказок, используя которые, при желании, я мог самостоятельно докопаться до истины.